для начала убедились, что малышня подчинилась закону тихого часа. Причем Риган даже привел в спальню ясельников Стена. Вильма сказала, что все спят как убитые. «Еще бы, столько бегать», — пробормотала она. Потом выяснилось, что спит и кое-кто из старших. Например, в бельевой уснули пленник с Агатой. Видимо, разговаривали и не заметили, как в сон потянуло. Ацену обнаружили в комнате Анитры, куда ее и определили. Девочка-оборотень прилегла поверх покрывала, видимо, собираясь не спать, а только отдохнуть, и уснула. Не нашли рыболовов. Те, пользуясь свободой во время каникул, кажется, твердо решили не вылезать с мостков на пруду, пока светло. Первым делом Селена спросила у Вильмы, «Как твоя тетя выглядит, уставшей?» «Она переехала к своей кузине и звала меня погостить», — улыбнулась девочка-маг. «Возможно, я и правда в следующий раз съезжу к ней, ведь ей тяжело ходить так много». «Это хорошо», — оценила Селена. «Селена, мы пойдем?» — спросила Вильма, которую, стараясь сделать это незаметно, за руку уже дергал Мади. «А то не погуляешь после тихого часа. Идите, гуляйте», — отпустила обоих хозяйка места, усмехаясь. До Вильмы у нее отпросились погулять на дельтапланах Мускари и Космия. Итак, в кабинете веранде собрались все те, кого очень интересовал приезд Лафанта. Селена развернула сложенный недавно лист бумаги и прочитала постановление. «Ну что, Александрит?» — радостно взглянула она на мастера-краснодеревщика. «Постановление входит в силу с завтрашнего дня. Можешь теперь спокойно выезжать в город. И, хочешь, я отдам тебе этот лист, но, на всякий случай, на нем настоящая подпись самого Лафанта. Будешь ездить с ним, как с пропуском». Все, и ребята, и взрослые, рассмеялись, наверное, представляя себе недоумение главы правительства, узная он о том, что лист постановления с этих пор превращается в личный документ одного вампира. А вот Александрит некоторое время смотрел на пододвинутый к нему лист, серьезно раздумывая, а потом решительно схватил его и, осторожно согнув дважды, бережно положил в нагрудный карман. А потом переглянулся с Вилмаром и Корундом. «Мы пойдем, девушки ждут», — чуть не съязвила хозяйка места, но просто кивнула, и молодые люди поспешно покинули кабинет. «Дальше», — вздохнула Селена. «Колр, доволен ли Вальгард?» «Вальгард обещал и в следующие праздники привозить нам мясо, но предупредил, что ВС всегда будет приезжать в сопровождении будущих игроков». «Замечательно», — правильно расценила ответ черного дракона хозяйка места. «Если не возражаете, я бы тоже хотел уйти», — с виноватой ноткой признался черный дракон. «Дальше у нас вопрос по школе», — вспоминая, — сказала Селена. «Будем говорить о том, как устроить сразу четверых в нашу школу. Так что ничего интересного для вас не будет, Колор. У Ирна ведь теперь проблем со школой нет?» «Абсолютно», — невозмутимо подтвердил Колор и вышел. Хозяйка места оглядела братство, Вереска, семейного, Бернара и ученых эльфов. «Мальчики знают, но все же я хочу пересказать мою беседу с Лафантом всем вам. А вы дальше решайте, что делать с этим». Пересказ получился кратким, Селена вспомнила только ответы Лафанта, но добавила к пересказу личное впечатление о том, как изумился глава правительства, поняв, что мальчишка-оборотень как раз-таки весьма подходит на роль дипломата. Понцерус и Трисмегист переглянулись и торопливо поднялись, объясняя, что хотели бы кое-что обсудить наедине. Селена, зная, что теперь они оба переживают за судьбу Колина, охотно отпустила и их. «Бернар, что вы скажете о состоянии принято?» «В таком настроении он быстро пойдет на поправку», — проворчал старый эльф-целитель. «Только бы не забывал вовремя использовать заживляющие мази и пить мои снадобья от внутренних повреждений. Новеньких бы девочек осмотреть. Что-то мне не нравится бледность обеих. Но, скорее, им просто не хватало еды», — улыбнулась Селена. «Дня через три вы их не узнаете». «Ну, что? Все вопросы обговорили?» «Селена, если ты хочешь узнать про меня и про мою мать, могу рассказать при всех», — спокойно сказал Мика. «Ты уверен?» «Да. Она приехала, чтобы забрать меня. Но», — торопливо добавил он, чтобы не перебили, «я так и не понял, что она мне говорила. Поэтому хочу, чтобы мне объяснили. Она сказала, что я могу пожить у нее некоторое время, пока она не выйдет замуж. Она сказала, что ее будущий семейный, очень уважаемый в обществе вампир. Она наврала ему, что довольно жила в пригороде, а когда началась война, ее семейный, то есть мой папа, погиб, и она осталась с ребенком на руках. И теперь она хочет ему показать меня, чтобы подтвердить свою историю. Обещала отдельную комнату. Только я не понял, зачем она накупила мне игрушек». Мика обвел всех недоуменным взглядом. «Кажется, она думает, что я до сих пор, ну, малыш». Светловолосый мальчишка-вампир был серьезно озадачен. Селена вздохнула. «Кажется, его и в самом деле больше заботит проблема игрушек, чем то, ради чего его мать хочет забрать его к себе. Поэтому, оглядевшись, Селена сказала: «Мика, я буду очень предубежденной, прости меня. Твоя мама точно сказала, что ты можешь именно пожить у нее, а не жить. Нет, замотал головой Мика. Она сразу сказала, ненадолго. Бернар, думая, что делает это украдкой, вздохнул, глядя на мальчишку. Что ты сам думаешь об этом? Уже осторожнее спросила хозяйка места. Если она такая богатая, как представляется, задумчиво сказал Мика, можно было бы переехать на несколько дней и попросить ее, чтобы купила все инструменты и книги, которые мне хочется, но ведь она думает, что я. Хорошо, что кабинет веранды обладает довольно плотными стенами. Хохотали все и в полный голос. Даже Вереска проняла эту ситуацию. Мальчишка-эльф хохотал от души, и Селена уже про себя попросила прощения у Мики за то, что рада его такой непростой ситуации. Наконец Мика и сам понял, зачем нужен матери, если она его приглашает пожить у нее. Пожал плечами и сказал, в общем-то, от нее можно было ожидать. Помолчал, поджимая губы и раздумывая, а потом сказал, но, она, если не прицепляться слишком сильно, наверное, хорошая. Ведь она сразу приехала, когда узнала, что я в теплой норе. Но, когда наших родителей искали чистильщики, она была готова взять меня, хотя все еще шла война. Но, легкомысленная она, вот, и, нет, я не поеду к ней. Твердо решил, спросил Джерри, конечно. Что мне там делать? В игрушки играть? Глупость какая. Они помолчали, а потом Селена сказала. На сегодня у нас последний вопрос. Вереск, что ты думаешь? Остаюсь здесь, спокойно сказал мальчишка-эльф. Братство переглядываться не стало. Браслетов-то на руках нет. Небось, и так перемолвились словечком, мысленно. Но Селена была готова к ответу Вереска и тут же спросила мальчишку-эльфа. Ты уверен? Ведь однажды ты оставался, а потом вернулся в храм. А если ты опять захочешь иного? Нет, не захочу. Уже угрюмо откликнулся Вереск. Он помял в руках вязаную шапочку и проговорил. «Понимаете, я думал, что, если останусь в теплой норе, то спущусь до уровня Колина. Колин, прости за эти слова, твоя сестренка права, я дурак. А сейчас я понял, что мне не подняться до твоего уровня. То есть подняться-то могу, но идти мне до него будет долго. Что-то я не понял тебя», — с недоумением сказал Мика. Мирт щелкнул его по носу и ответил. «Пока Вереск был в храме, Колин сумел перегнать его в знаниях. Вот и все. Не только в знаниях», — заявил Мика. За это время Колин научился цветовой технике Мирта и мощным заклинаниям для целебных отваров. «Правда, Бернар?» «Правда», — усмехаясь, откликнулся старый эльф. «Если говорить прямо, начал Вереск и снова замолк, судя по всему, не зная, как сформулировать мысли. Я хочу догнать своего мастера инициации по знаниям. Учиться придется много», — заметил Мирт. «Вы же учитесь», — буркнул Вереск. «Мы поможем», — мягко сказал Хельми. «Правда, Коннор, еще нам надо усадить за стол Сильвестра, чтобы не мыть за него пол в школьном кабинете», — улыбнулся Коннор. «И рядом будет сидеть Лада, потому что у нее хромает грамматика. Не каникулы, а сплошная школа». И все затихли, размышляя о том, сколько надо успеть за такое малое количество каникулярного времени. Вместо эпилога. Заговор братства был полностью разработан и готов к первому учебному дню. С ним ознакомили Ирна, Космею и Мускари. Вереск тоже знал о заговоре, но отказался принимать в нем участие. Его поняли. Он пока эту школу не знал. Колин немного сомневался, что у ребят что-то получится, но помалкивал. Тем более, как чуть позже он выяснил, в эту интригу братство сумело втянуть даже Понцируса, университетского представителя при школе. Итак, спокойно и деловые, ребята приготовились к выполнению операции «Поможем нашим». Едва машины со школьниками подъехали к ограде вокруг пригородной школы, как Колин радостно улыбнулся, а потом мысленно посмеялся над собой. Он даже не ожидал, что так соскучится по школе. Ребята высыпали из машины и вскоре сгруппировались по небольшим компаниям из одного класса. Сильвестр взял за руку Ацену, чтобы отвезти ее в кабинет того класса, куда девочку-оборотня приписали. Ацене здорово повезло. Колин знал о желании Селены найти ей родственника в деревне, чтобы законно переселить в теплую нору, но никто не ожидал, что родственники и в самом деле найдутся. И кто? Тибр. Когда Кайса рассказала ему о проблеме, ее семейный принялся вместе с нею и приведенной в дом девочкой вспоминать своих родичей. Среди своих кузенов, пяти или шестиюродных, он обнаружил отца Ацены. Тибр даже связался с теми из родичей, кого Ацена приглашала на похороны бабушки, съездил поговорить с ними и после долгих дотошных выяснений убедился в том, что имеет право взять девочку в семью. Кто бы знал, как плакала Ацена, узнав, что здесь, в деревне, у нее есть дальние родичи, которые не гнушаются знакомством с нею и готовы взять в семью. Правда, жить она, по договоренности, оставалась в теплой норе. Кайса все еще боялась больших и просторных помещений, не чувствуя себя в них защищенной, и Тибр пока не собирался искать дом побольше или достраивать имеющийся. И, если сначала девочка-оборотень чувствовала некоторую раздвоенность в чувствах, она радовалась Тибру, но хотелось быть рядом с Агатой, то вскоре Атсана была счастлива, что оказалась посреди всегда шумной, но дружелюбной компании ребят. Да и что волноваться обо всем другом? Тибор жил через дом от теплой норы. Квартиру Атсаны немедленно продали, а деньги за нее положили на личный счет девочки-оборотня. Причем все дела проводил Тибор с подсказки Джерри. Ездили оба в город для оформления документов на квартиру в сопровождении братства, и после их последней поездки кое-кто из мальчишек теплой норы потом здорово завидовал Мирту и Коннору, которые выглядели радостными и возбужденными, хоть и слегка побитыми явно после крупной драки. Правда, Колор пожал плечами и скептически сказал: «Вообще-то, победителей обучаю, а не тех ха, кто позволяет себе поддаваться каким-то неучим». Снова пожал плечами. «Если бы мы сразу показали себя», — строптиво ответил Коннор, а счастливый Мирт закивал, «не сумели бы потом размяться». «Но, если с этой позиции», — ухмыльнулся черный дракон. Хельмию потихоньку вздыхал, что в драке поучаствовать не пришлось. Драконов все любят. Пришлось ему прятаться за подъездной дверью, чтобы противник не сбежал. Тибр, бывший свидетелем при этой драке, смотрел на старших братства с ужасом, а Джерри — с усмешкой. Близнецов-вампиров пришлось оставить в теплой норе, как минимум на месяц без школы. Хотя директор северного приюта мгновенно приготовил все документы по переводу принято в теплую нору. Хотя договоренность с приемными родителями Агаты была достигнута сразу. Ведь к делу приступила команда Лафанта. Родители эльфы, также мгновенно испугавшись огласки, согласились на перевод девочки-вампира в другую школу и на ее новое, пусть и временное, как предложила Селена, чтобы квартира оставалась за девочкой, место жительства, на переезд в деревню. Вроде все складывалось неплохо, но поначалу отпускать принято в школу воспротивился Бернар. Старый эльф-целитель настаивал на том, что мальчик пока еще слишком слаб, что ему надо бы лечиться и приходить в себя. А потом выяснили, что принят здорово отстает от основной школьной программы в своей возрастной категории. Узнали, когда начали собираться в школу, а Викара и Аздис заодно попросили протестировать новичка. Началось с того, что Мирт шутя предложил Приниту сделать несколько заданий по математике и языку, из учебников, а Принит даже не понял нескольких терминов в заданиях. Селена, узнав о таком казусе, ахнула, и Принит вынужденно рассказал, что в северном приюте не очень заморачиваются знаниями воспитанников, так что в школе, куда он ходил, ставили оценки приютским, лишь бы те не дрались на уроках и не задирали остальных. Обозленная хозяйка места тут же связалась с чиновником из команды Лафанта, с которым уже имела дело по переводу мальчишки-вампира, и через 3 дня в северный приют нагрянула строжайшая ревизионная комиссия. Чиновник от Лафанта обещал Селене держать ее в курсе проверки. С Агатой тоже начались сложности. Программу своего класса она знала еле-еле, поскольку в новой школе ей пришлось больше огрызаться на одноклассников, чем учиться. Да и сказалось еще, что она пришла из той же школы, в которой училась по первоначалу. Так что пригородная школа для нее оказалась уже 4-й по счету. Поэтому Викару, учителю математики в учебке при теплой норе, пришлось взять на обучение и девочку-вампира. А вот Атсана оказалась молодец. После того, что выяснили о знаниях близнецов-вампиров, немедленно протестировали и девочку-оборотня. Она показала средние знания. Отнюдь не на высоте, но все же, основы у нее были. Так что ее и Вереска, новичков, решились отправить в школу, благо продолжались каникулы, и документы на перевод успели подать. Директор школы принял эти документы, стиснув зубы. Его школа, новенькая, с иголочки, тоже переживала не самые лучшие дни. Первая ревизионная комиссия пришла именно сюда, по жалобе о дискриминации учеников по видам. Причем, как ни крути, директор сам оказался виноват. Он все-таки составил служебную записку о том, что эльфы и вампиры в приюте теплая нора воспитываются на одном уровне с оборотнями и обычными людьми. Первое, что сделала ревизионная комиссия, это подняла школьные документы с оценками за первый семестр учебного года. После изучения школьной документации комиссия не нашла ничего из того, что директор Белимби инкриминировал теплой норе и ее руководителю, леди Селене. Ее воспитанники, эльфы и вампиры, судя по оценкам, показывали высочайший уровень обучения. В сравнении с уровнем тех же, например, воспитанников оборотней. Вот когда директору, наверное, пришлось рвать на голове волосы, вспоминая Анитру, влетевшую к нему в кабинет с требованием справедливости по отношению к оборотням. Заниженные оценки детей-оборотней сыграли на руку Селене. Колин вздохнул. «Колин, пойдем», — позвал Мирт. «Начинаем операцию». Первым делом ребята из теплой норы решили устроить положение дел для Ринд. Одновременно они должны были узнать, почему ее учитель математики ненавидит оборотней, а из узнанного уже определить отношение к нему и думать, что делать дальше, если операция не поможет. До звонка оставались минуты. Ребята отследили, когда учитель математики открыл кабинет для уже пришедших учеников оборотня и вошел сам. Хихикающая Ринд все никак не могла успокоиться, то и дело прыская в ладошки, а мальчишки уговаривали ее успокоиться, потому что иначе никто не поверит. И так уж все дети-оборотни, кто спешил в этот кабинет, странно поглядывали на их необычную компанию. Наконец Хельми не выдержал и, сам посмеиваясь, положил руки на ее голову. Ринт успокоилась и теперь только улыбалась, представляя себе то, что должно произойти через несколько секунд. Мирт выпрямился и торжественно спросил ее: «Ты готова?» «Ага», снова прикусила губу, чтобы не улыбаться слишком широко. «Тогда идем». Ринт глубоко вздохнула, вытерла слезы, выступившие от смеха, и перешагнула через порог в кабинет. Мирт также торжественно вошел следом, вежливо кивнул оторопевшему учителю и серьезно сказал ему: «Здравствуйте, уважаемый Диглан». После чего проследовал за Ринт к ее парте, держа ее школьную котомку и приветливо кивая по сторонам удивленным ребятам-оборотням, таращившимся на него с нескрываемым изумлением. Остановившись у стола, за который села девочка-оборотень, он положил эту котомку на столешницу и слегка склонился к Ринт. «Тебе здесь правда удобно, Ринт?» — с выразительным беспокойством спросил он. «Ты ведь сидишь у стены, тебе не темно, не приходится щуриться, чтобы читать учебник и писать в тетрадке? Мне бы не хотелось, чтобы твои глаза уставали от тусклого света». Замерев, класс оборотней с открытыми ртами вслушивался в заботливые слова подростка-эльфа, которые предназначались девочке-оборотню. А Мирт, суперсерьезный и даже важный, снова выпрямился и обернулся к ошеломленному учителю математики. «Так рад, что этот кабинет очень удобен для обучения. Наша подруга Ринт много рассказывала о своей жизни в этом классе, и сегодня я решил удостовериться, что ей и в самом деле комфортно учиться здесь. Это прекрасно, что во время ваших уроков всегда присутствует благожелательная атмосфера. И, я думаю, что эта атмосфера всегда заслуга учителя, проводящего уроки. Я благодарен вам за знания, нашей Ринт. Простите за вторжение. Больше не буду мешать вашей чудесной работе на благо деток». Мирт встал у двери в кабинет и безукоризненно вежливо попрощался. «До свидания, уважаемый Диглан. До свидания, дорогие одноклассники нашей Ринт». И величаво вышел из кабинета, в котором царила гробовая тишина. За дверью его встретил Хельми, и они вместе поспешили к хохочущему братству, которое дожидалось их у лестницы на второй этаж и которое видело все происходящее глазами Мирта. Коннор, поглядывая на настенные школьные часы, успокоился первым и нетерпеливо спросил: «Хельми, что узнал?» «Неприязнь этого учителя к оборотням не связана с одичавшими», — ответил юный дракон. «У него глубокое убеждение, что оборотни просто не способны на что-то большее, чем, например, даже люди. Проще говоря, оборотней он ни во что не ставит», — заключил Мирт и пожал плечами. «Эльф разубедит его. Буду появляться с Ринт каждое утро, чтобы он меня почаще видел с ней. Или пока Ринт не надоест», — засмеялся Мика. «Что дальше?» «Дальше? Проще». Мирт и Хельми, Мускари и Космия за считанные минуты до звонка обошли все кабинеты, где учились ребята-оборотни или маги из теплой норы. Заскакивали на минутку, здоровались с учителями, заботливо спрашивали своих, называя их по именам, все ли у них хорошо, и уходили. Этот обход эльфа и дракона, а также парочки эльфов, больше всего вводил в ступор учителей, а не учеников, которые давно знали, откуда их одноклассники и с кем водят дружбу. В общем, наслаждались этой странной проверкой не только ребята из теплой норы, но и их одноклассники из пригорода. Когда до звонка осталось совсем чуть-чуть, братство оставило Колина у его кабинета и попрощалось с ним, условившись, как всегда, быть на связи, как это называлась Елена. Первый учебный день после школьных каникул прошел спокойно. Почти. Лишь раз братству пришлось, набегу извиняясь перед одноклассниками и учителями, вылететь из своих кабинетов, ладно хоть, дело в перемену было. Мир даже сначала не понял, что с ним происходило, пока к нему не постучался Коннор. «Что с тобой, Мирт? Как ты себя чувствуешь?» И вот тогда он сообразил и мысленно крикнул в ответ: «Это не я, это Вереск». По Мирту разыскали на школьном крыльце Вереска и буквально выдрали его из страшной драки. Страшной, потому как мальчишка-эльф пытался убить одноклассника, набрасываясь на всех, кто хотел отбить у него несчастного подростка-эльфа. Даже растерянный Хельми в первые минуты подумал, что Вереск все еще носит в себе демоническую сущность, настолько яростно дрался мальчишка. Коннор, не сбавляя быстрого шага, просто сунулся в драку, точнее, уже избиение лежавшего на полу мальчишки, и рывком скрутил Вереска. Надлежащим мальчишкой-эльфом тут же присел на корточки Мирт. Тем же рывком развернув к себе Вереска, Коннор рявкнул: «Ты что вытворяешь?» Испуганные Мика и Колин смотрели на искаженное от злобы лицо Вереска, его слепые от ненависти глаза. Если бы Коннор не держал его руки скрученными за спиной, он все еще пытался бы драться, так сильно дергался. К Вереску со спины подошел Хельми и в молчании свидетелей жуткой драки положил ладони на голову Вереска. Колин видел, что юный дракон не столько утихомиривает мальчишку-эльфа, столько пытается выяснить причину его ярости. «Над его выбритой головой пот шутили», — бесстрастно сказал Хельми. Вересска шутку не воспринял. как шашутку. «Могу сейчас с ним поговорить?» — встревоженно спросил Коннор, имея в виду, что перемена вот-вот закончится. «Он меня услышит?» «Услышу», — угрюмо сказал Вереск и обмяк, перестал вырываться. «Хельми, помоги мне», — позвал Мирт, стоящий на коленях перед избитым мальчишкой-эльфом. «Его надо привести в сознание». Теперь и дракон присел перед одноклассником Вереска. «Слышишь меня, Вереск?» — презрительно спросил Коннор. «Мы все утро стараемся сделать так, чтобы к нам не относились, как к дуракам из приюта. А ты разом все испортил. Что тебе не понравилось? Или ты шуток не понимаешь? Не понравилось, что тебя обозвали, обзови в ответ. Чего в драку полез? Ты кто такой, чтобы эльфу указывать?» — вдруг спросил одни из зрителей из класса постарше. «Не встревай в разборки между эльфами, когда тебя не просит, а тебя точно не просили, лезут тут всякие». И шарахнулся от рванувшего к нему Вереска, захрипевшего и чуть не удушенного, потому что Коннор снова поймал его, на этот раз за шиворот. «Это ты про Коннора, про Коннора», — зарычал Вереск. «Это ты в наши разборки не лезь, если не понимаешь». Коннор тряхнул его так, что мальчишка-эльф прикусил язык и от боли зашипел почище Хельми. Мальчишка-некромант спокойно сказал: «Заткнись, Вереск. А вы, господа, идите в кабинеты», обратился он к школьникам, добавив в пожелания незаметные повелительные нотки. Колин и Мика, спрятавшись за столбом на крыльце, затаив дыхание, смотрели, как толпа ребят уходит в школу. А Коннор снова тряханул Вереска и мирно спросил: «Ну что, можешь себя контролировать?» «То что?» — мрачно отозвался мальчишка-эльф. «Домой отправишь, что ли?» «Легко», — вздохнул Коннор. «Мне ведь только с мамой Селеной связаться, и Джерри немедленно приедет за тобой». «Забыл?» Когда Вереск потупился, сердито сопнув носом, он добавил: «Тебя можно отпустить, или ты снова начнешь на всех бросаться?» Из-под лобья глянув на него, мальчишка-эльф тихо сказал: «Лучше не отпускай. Я не знаю, в чем дело, но мне хочется». Он вздохнул. «Убить всех, кто под руку попадется. Они меня раздражают». «Что с этим мальчиком?» Не обращая больше на него внимания, спросил у Мирта Коннор, тревожно глядя на тело одноклассника Вереска, до сих пор неподвижные. «Внутренних повреждений нет», — ответил Мирт. «Будет несколько синяков и ссадин». В лицо Вереск его не бил. «Так что, Хельми поможет мне еще раз. Я хочу влить в него драконью силу и попробовать пропустить ее по его важнейшим жизненным точкам. Исцелится он быстро, и мы сумеем уговорить его не поднимать шума из-за Вереска». «Драконью силу», — поразился Вереск. Потом откликнулся Коннор: «Сейчас надо поторопиться, иначе со звонком не попадем в кабинеты. Вам помочь, Вереск? Ты можешь постоять минуту спокойно?» «Могу», — буркнул он. Колин только вздохнул. Но оказалось, что минуты и впрямь хватает. Незнакомого мальчишку-эльфа из класса Вереска быстро привели в себя, помогли подняться на ноги и сразу спросили, как он себя чувствует. Удивленный, он посмотрел на братство и на Вереска с недоумением и сказал, что чувствует себя, как обычно. «Хорошо». Правда, на Вереска он все же покосился и спокойно ушел. «Сейчас будет звонок», торопливо сказал Коннор. «Что делаем?» Его поняли без уточнений. «Возьмем к себе, в свой класс. Учитель разрешит, если объясним, что для Вереска это жизненно необходимо. Посадим между нами», решил Хельми, «чтобы не буянил больше». Кажется, сам Вереск выдохнул на это решение с облегчением, и ребята бросились в школу. Уже на уроке Колин вдруг подумал: а ведь Вереска зря отдали в школу сразу. Несколько лет в подземном городе, несколько месяцев под гнетом демонической личности. Нет, ему надо было отсидеться дома некоторое время, привыкнуть к живым, тем более что в теплой норе для общения хватает ребят его возраста, те же близнецы-вампиры, например. А потом, прежде чем начать писать, Колин вздохнул снова. А еще сегодня ему надо будет пройти через первый день в факультативном классе. Понцирус привел его в пустой кабинет и серьезно сказал: «Не бойся, Колин. Ребята увидят твою начитанность, услышат, как ты говоришь, и проблем с общением не будет». «Старику легко», — подумал Колин, невольно ежась от предстоящего испытания. Вскоре кабинет начал заполняться эльфами, мальчиками и девочками. Все они при виде Колина застывали на пороге и отступали на шаг в коридор, взглянуть на табличку и убедиться, что пришли правильно. Колин сутулился все больше и больше, и все яснее звучал внутри мысленный вопрос: «Я не трус, но я боюсь, как говорит Селена. Зачем я только сдавал тестирование сюда? Учился бы у Трисмегиста». Но кабинет постепенно заполнялся, хотя эльфы, сторонясь неожиданного чужака за последней партой, предпочитали садиться за первые, когда внезапно раскрылась дверь. «Колин!» — крикнул Мирт, ища взглядом младшего брата. И весь факультатив уставился на незнакомого эльфа, который ищет какого-то Колина. «Имя-то не эльфа, не растительно-цветочное. Ты где?» «Хельми хочет, чтобы ты подсказал ему кое-что». «А, вот ты где. Давай быстрей. Он спорит с Коннором. Они думают, что ты можешь лучше перевести». У Колина чуть истерика не началась, когда он сообразил, что придумали братья. А тут еще за плечом Мирта появился сам юный дракон, да нельзя озабоченный. При виде Хельми, тоже позвавшего оборотня по имени, факультатив замер. О драконе, который решил учиться в их школе, слышали, но вблизи с ним никто не общался. А он просит какого-то оборотня помочь ему. Мальчишка-оборотень быстро встал и почти побежал к братьям. «Что у вас там?» — испуганно спросил он, когда Хельми, жутко довольный, закрыл за ним дверь. «На!» — сунули ему в руки жуткий талмуд, который Колин чуть не выронил, настолько он оказался тяжелым. «Пусть лежит на твоем столе». «Зачем?» «Для важности». Поднял Коннор палец и расхохотался. А за ним — братство. Вместе с Колином. Даже Вереск сумел улыбнуться, поняв суть происходящего. «Как там, Мика?» — встревоженно спросил Колин, с трудом держа оттягивающие руки тяжеленной томище. «С ним все в порядке», — кивнул Коннор. «Он сидит в кабинете и чертит какие-то схемы. Лучше всех, между прочим. Мы подслушали, что так сказал ему учитель». И Колин, радостный, прижимая к себе магическую книгу из запасов Трисмегиста, братья даже продумали книгу привезти с собой, вернулся в класс. «Этот дракон, он тебя знает?» — прошептал, обернувшись к нему рыжеволосый мальчишка-эльф. «Он мой друг», — тихонько ответил Колин. «Мы любим переводить книги и болтать на драконьем. Ты сияешь магией», — оценил рыжеволосый. После путешествия под старым городом, пожал плечами мальчишка-оборотень, и не поверил своим глазам. Рыжеволосый встал и быстро пересел к нему. «Кажется, ты весь переполнен загадками и тайнами, Колин. Меня зовут Румекс. А что за книга у тебя? Можно посмотреть?» Поглядывая в сторону входной двери, Колин торопливо принялся объяснять, что собой представляет часть целительской рукописи эльфийских первомагов. Минут через пять за стол перед ними сели еще двое мальчишек-эльфов, прислушиваясь к необычной беседе, а потом начали задавать вопросы. А потом вошел учитель Рейхан и приветливо улыбнулся Колину. Селена, проводив Джерри в город по делам и занявшись послеобеденным отдыхом малышни, то и дело поглядывала на Люцию. Полчаса назад драконишка было встрепенулась, как будто услышала какой-то слышный только ей зов, но быстро успокоилась. Правда, пару минут назад Люция, отняв у кого-то из малышни вязаную шапочку и натянув ее себе по брови, подошла к дворовому крепчугу, с которого уже сняли праздничное украшение, и так прислонилась к дереву, уткнувшись лицом в крепкую морщинистую кору, словно обнимала его. А когда она обернулась, странное одиночество неожиданно взросло проступило на ее лице, как будто Люция понимала, что это такое. Но потом девочка-дракончик подпрыгнула и мелким шажком подбежала к толпе малышей, которые обсуждали игру с мечом вышибала предложенную Селеной. «Что это было?» — недоумевала Селена. «Вроде малыши себя в одиночестве не чувствуют, или наши новички с трудом привыкают к новому месту. Но видела я их совсем недавно, и вроде все были счастливы». Потом прислушалась к себе, и мимолетно ощутила, именно что не поняла, а ощутила. «Вереск тоскует? С чего бы?» Появилось сильнейшее желание постучаться к братству, но это желание быстро угасло под напором мысли о том, что в школе сейчас идут факультативные часы, и она может помешать ребятам. Делать нечего, пора разбираться с ясельниками. Она сразу поняла, что в вышибалы они сейчас не очень хотят играть. Все-таки некоторым из них придется стоять, а многие из них жаждут действия. Так что хозяйка места предложила малышне поиграть в обычные догонялки. Те, кто постарше, тут же согласились. Но оставались детишки, которые не слишком шибко бегали, а потому сразу закручинились. Выручила Ирма, вздохнувшая. «Селена, а давай змеев вытащим, и побегать, и поиграть». «Ты права», — согласилась хозяйка места. С воздушными змеями любил побегать даже Риган, хоть и не так быстро, как остальные. И началась пробежка с воплями и криками, от городской ограды до лесной, и обратно. Так бегать малышня могла бесконечно. И Селена с ними, сжимая ручонку стена, сидящего у нее на руках, ручонку, в которой он держал леску своего змея, отец сделал. Бегущая рядом Ирма крикнула. «Вот придут из школы и покатают нас на самокатах». «Селена, а пленец с Агатой умеют на самокатах ездить?» «Да вон они идут из учебки, спроси», — предложила Селена. Близнецы-вампиры откровенно обомлели, когда толпа малышни хлынула к ним, окружив новичков с громогласным вопросом. Но не прошло и минуты, как им обоим вручили лески от воздушных змеев и показали, как ими управлять. Немного поработав нитью, близнецы сообразили, как маневрировать странной игрушкой, и, наверное, азартные малышни принялись вести своих змеев по небу. Селена хмыкнула. Первый шаг к управлению дельтапланом, видела она, какими глазами пленец смотрел на эти летательные аппараты, пока сидел зрителем на поле для пейнтбола. А волчишка подошла к Селене и скептически сказала: «Не умеют они, придется мне их научить». И уже вкрадчиво спросила: «Селена, а можно я возьму самокаты, поучу новеньких мальчика и девочку кататься на них? Я же не просто так, Селена, я для них». «До конца учебного дня еще целый час», — улыбнулась та. «Пойдем, Ирма, и заберем все самокаты, пока нет Мики. И пусть все катаются и учат наших новичков ездить на них. Только потом не забудьте вернуть их на место». Когда Ирма сообщила своим, что разрешено взять из мастерской Мики самокаты, кричать никто не стал, времени нет. Ясельники кинулись к мастерской и, оставив в ней воздушных змеев, быстро разобрали самокаты, не забыв прихватить парочку и для близнецов. Затем к ним присоединился Риган, который теперь держался на ногах довольно устойчиво и успел освоить езду на самокате. Когда толпа вместе с новичками помчалась к лесной изгороди, от которой можно ехать даже не отталкиваясь от земли, к селению, державшей на руках стена, который с интересом следил за гонками, подошли Трисмегист и Бернар. «Вливаются?» — спросил старый эльф-целитель, имея в виду близнецов. «Есть такое», — отозвалась хозяйка места. «Привыкнут», — пробормотал Трисмегист, — «как привыкли остальные». «Ничего особенного, вроде, простой обмен репликами», но Селена почувствовала уверенность. А когда попыталась проанализировать, откуда такое впечатление, сообразила. «Она не одна. Если будут сложности, всегда рядом и за спиной те, на кого она может положиться. И не только она, а все те дети, которые доверились защищенности теплой норы». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.